Глава 4. Пятница, 22 сентября. Утро. Поспать дали аж до 8. Лафа. В дежурке тепло, так что выспался отлично, не хуже, чем дома. Да и подняли без тревоги. Просто Плотников, открыв дверь, громко крикнул: «Рота, харе спать, на планерку пора!» Но это уже хорошо. Если планерка, пардон за каламбур, по плану, значит, ничего экстраординарного. Простой выезд, если он вообще будет. Теоретически можем и на месте просидеть весь день, но такое бывает редко, хоть куда-то да пристроит. В конференц-зале собралось 18 человек, не считая шефа. Как всегда, вся смена. «Две машины на кисельню, сопровождение колхозников», — объявил Большаков, что-то чиркая карандашом в журнале. «7 человек, один пулемет», — он махнул рукой, указывая, кому ехать. «Мокин, старший, Смежника подберете у старой пожарки». Пожарка — старый деревянный комплекс, практически тут же, у ручья, метров 300 от ворот базы. Кажется, раньше там было что-то вроде добровольного пожарного общества. Сейчас там, видимо, по традиции, проходят практику колдуны, специализирующиеся на тушении пожаров. Так что формально территория подведомственна колледжу. Ну, все правильно. Стоит на отшибе, сгорит, да и черт с ней. Хотя чуть дальше располагается детский сад, впрочем, отделенный минерализированной полосой. «Одна машина Виковщина. Проверите деревню», — продолжал шеф. «Там проезжающие из Ладоги заметили дым, хотя по документам деревня пустует. Плотников и еще двое. Полваныч, сам решай, кто. Смежник по пути у колледжа. Без пулеметов. Две машины на усиление боевой группы. За Симонова возможно появление банды. Антипов-старший, два пулемета. Народ выбирай сам, встреча с боевой группой на КПП-1. Саш, можешь брать хоть всех оставшихся. Колдуны есть с боевой группой. Все на сегодня. Выезд через полчаса, машины в боксах». Надо же, еще одна банда. На том направлении давно не шалили. Вряд ли это те с черепами, что я видел у Морозкова. Слишком мало времени прошло. Теми тоже неплохо бы заняться, вот только развертыванию на южном направлении сильно мешают военчасти и дикая деревня. Впрочем, они же и прикрывают с той стороны, так что палка выходит о двух концах. «Волков и Королёв, давайте со мной!» — распорядился Пашка, вставая. «Славик за руль, Серый с карабином. Я пошел за машиной». Виковщина, значит. Небольшая деревенька на дороге, которая ведет от северной окраины вокзального в Ладогу. Давно заброшена, потому что стоит одиноко в лесу, да еще и кладбище неподалеку. Дорога не особо наезженная и плоховатая, но движение иногда бывает, пока дожди не зарядили. Хорошо, если там проезжают раз в месяц. Все же из Ладоги предпочитают ездить в вокзальный или через кисельню, или вдоль реки, или вообще по реке, приставая к патрулируемой пристани чуть ниже моста. Теоретически дорогу можно использовать для объезда болота, но слишком уж огромный крюк. Да еще через лес. В общем, Виковщина — уединенное местечко. Кому она могла понадобиться? Иваныч в оружейке выдал мне карабин, две серебряных обоймы, привычно подсунул журнал и чернильную ручку, и я, расписавшись, вышел на площадку перед боксами, где уже матерился Пашка. Матерился по вполне прозаичной причине. На этот раз нам достался УАЗ, а не столь любимый Плотниковым 69-й. «Забей, Полваныч!» Славик Королёв, уже сидящий за рулем, запустил и теперь прогревал двигатель. «Хорошая машинка!» Я подошел, потрогал края аккуратной дырки в лобовом стекле. «Ну да, машинка хорошая, с историей. Та самая, на которой мы несколько дней назад попали в засаду. Вон, даже стекло еще не поменяли. Скорее всего, все машины поприличнее Большаков распределил на дальние выезды. А Виковщина, хоть и в лесу, но вроде как под боком, потому и джип достался по остаточному принципу». «Забью я этому Трофимычу что-нибудь в одно место», — пробурчал Пашка, залезая на переднее сиденье, и мне ничего не оставалось, как сесть сзади за водителем. Королёв тоже рассматривал дырку, потом обернулся на меня, кажется, все понял. Кровищу на куртке Андрюхи и Семёнова все видели. «Счастливый ты, волк, тудыть тебя!» — вздохнул, наконец, Славик, газуя и слушая работу движка. «Зато со мной не соскучишься!» — процедил я сквозь зубы. Какая-то мысль так и крутилась в голове со вчерашнего вечера. Ну какая? Надо же, Пашка-то с автоматом, у него на коленях лежит АКСУ. Обычно он его с собой не берет, автомат так и висит в его ящичке в раздевалке. Но чаще всего и ездим при пулемете, не как сейчас, голышом практически. В Ксюхе две вещи хороши. Небольшой и патронов к нему в продаже навалом, причем не сильно дорогих. Правда, дальше пистолетной дистанции стрелять из него бессмысленно, а вот для леса и помещений вполне. Колдун, парнишка лет 25, ждал у деревянного дома напротив главного входа в кулич. Я его узнал. Колтырин. Он вместе с нами вламывался тогда в Юркину квартиру. Тоже вроде Юрой зовут. Иронес. Поздоровавшись и отрекомендовавшись, он сел рядом со мной, положив на колени невзведенный арбалет. Болты вот они, в похожем на кобуру в футляре на поясе. Скорее всего, тоже колдовские. Обычные смысла нет брать, когда в машине и так два ствола огнестрела, не считая пистолетов. На самом деле я больше был бы рад Соколову. Не потому, что уже пару передряг с ним вместе прошли, нет. Чисто практически из-за того, что он видит необычные свойства аур. А этот, скорее всего, такой же, как и остальные. Хотя выглядит и старше Соколова, да и поувереннее держится. Но Соколов, зуб даю, сейчас до зарезу нужен Бурденке, рядышком, для охмурения Маши. «Здрасте, Сергей Михайлович!» — поздоровался парень. Значит, мало того, что узнал, но и имя запомнил. Может, от покойного Власова слышал его. «Привет, Юра!» — кивнул я, и парень заулыбался. Значит, я и имя угадал. И ему явно приятно, что его запомнили. Уазик трясся по ухабистой советской мимо желтого забора стадиона. Потом началась частная застройка, почти единственное место в вокзальном, где она находится внутри городской стены. Дома в основном старые, но добротные, многие заселены. Дом, в котором живут, стоит долго, в отличие от заброшек. Есть и новоделы. Район считается приличным, несмотря на близость к стене. Сад опять же разбить можно. Вот и северный КПП. Они типовые, разве что здесь обычная техника не дежурит. Строго говоря, впереди, примерно в паре километров, есть форпост. Деревня Кикина, отгороженная добротной стеной, имеющая с вокзальной телефонную связь. И у них, кстати, есть пара зилков и 3 или 4 Нивы, пара пулеметов и колдуны там периодически меняются. Конечно, от совсем серьезного нападения деревенька не отобьется, но что нынче считать серьезным? От оборотней они уже не раз отбивались, причем один раз уже и при мне. Думаю, они и банде могут сделать больно. Вооружены-то все поголовно. Живут себе под боком у города, поля возделывают под прикрытием пулеметов. Бр. Я бы не смог на полях работать, наверное. Работа на земле точно не мое. Выехали за КПП, и первое, что увидели, лежащая на большом придорожном камне змея. Обычная, некрупная черная гадюка свернулась спиралью и, видимо, грелась на осеннем солнышке. «Ненавижу змей!» — процедил Плотников, провожая ее взглядом. «Их тут навалом!» «А то я не знаю. Потому и предпочитаю берцы с высоким голенищем. Дорога сразу стала хуже. Тут ее и не подсыпают почти. У деревенских машины либо грузовые, либо внедорожные. А на легковую никто нынче за город не выбирается. У вас тому все нипочем. Нивы тоже себя чувствуют неплохо. Но держаться надо, не то сразу за борт вывалишься. Вон и Юра вцепился в скобу крепления пулеметной стойки. Другой рукой держит свой арбалет с окованным железом затыльником приклада. Вот оно. Общага, ночь, смартфон на полу, разбитый закопченый. Что его могло разбить? Я ведь и сам тогда подумал, словно прикладом шарахнули. Но ничего твердого рядом в комнате не было. Да и повреждения были в основном от этого то ли взрыва, то ли хлопка с возгоранием. Что там вообще произошло? Креативщика Виталика убило и вышвырнуло в окно, выбив раму. Был ли он при этом один в комнате? По словам других обитателей анклава, да. А на самом деле... Я почувствовал, как по спине ползет холодок. Смартфон бедолаги вряд ли мог получить такие повреждения сам. Его именно долбанули, хотели уничтожить. Не украсть, а уничтожить. Для чего? Ответ напрашивался один. То, что было в смартфоне, могло быть для кого-то опасным. Что же такое там было? Фотки, очевидно же. Больше ни для чего смартфон в тутошних условиях не годен. Но не значит ли это, что стартап Виталика не игра воображения, а реальность? Он ведь, скорее всего, рассказал об этой идее куче народу, и, возможно, не только в анклаве. Можно вообще с управы начать. Но если это правда... Холодок вдоль позвоночника превратился в лед. Если это правда, значит, есть те, кто не хочет, чтобы она раскрылась. То есть кто угодно, кто понимает, что метод Виталика работает, и смартфоны можно применять для обнаружения иллюзий. Кстати, если так, то не только смартфон, но и цифровой фотоаппарат. Но их тут почти нет, в отличие от смартфонов. А те, что есть, почти 100 пудов без зарядников. И этот кто-то, не задумываясь, уничтожил стартапера. Причем довольно быстро, парень тут меньше месяца. А телефон? Почему телефон не взяли, а разбили? Ответ напрашивается, убийцам он не нужен. Возможно, они даже не умеют им пользоваться, а это говорит о том, что убили здешние, не провалившиеся. И за это же говорит то, что его не забрали. Здешние вполне могут не знать, да откуда им знать, что фотографии внутри телефона могут храниться не во встроенной памяти, которая убилась вместе со смартфоном, а на съемной карте памяти, которая вполне могла уцелеть. Прокол, как ни крути, при условии, конечно, что фотки были именно на карте памяти. Какой у него был смартфон? Не iPhone точно. А в тех, что на андроиде, слот под карту есть почти всегда. Я заерзал по приезду пулей в анклав. Если, конечно, разбитый смартфон не выкинут поутру при приведении комнаты в порядок. И забрать его желательно тихо, не привлекая внимания, чтобы опять не нарваться. Кто мог это сделать? Колдуны? Легко, для них пробраться в анклав расплюнуть, да и взрыв они могут устроить без проблем. Если так, это полбеды. А если Виталика грохнули, что называется, потерпевшие? Мало нам одного допеля в городе, их теоретически может оказаться очень много. И далеко не все они безобидные и хотят просто тихо сидеть. Нечисть она и есть нечисть, особенно сейчас, когда на них практически официально объявлена охота. Одни задачки. Могли ли допели устроить взрыв? Наверное, да. Но это подразумевает взрывное устройство. Допель, принявший облик колдуна и получивший его энергетику и знания, все равно вряд ли сможет метнуть огненный шар. А если сможет? Блин, надо бы у колдунов уточнить, тем более вот он, колдун. Машину подбросило на очередной колдобине, и я еле удержался на сиденье. Славик выруливал по раздолбанному перекрестку. Направо к заброшенным очистным и к реке уходила не менее убитая грунтовка, по обе стороны заросшая жухлым кустарником. — Слушай, Юр, ты о допелях что знаешь? — спросил я сидящего рядом колдуна как можно непринужденнее. Надеюсь, получилось. — Да то же, что и все, наверное, — помедлив, ответил тот. По глазам было видно, вопрос задел. Допель-то когда-то рассыпался у нас на глазах. Если допель скопирует колдуна, сможет он пользоваться его умениями? Глаза Колтырина расширились, видимо, примерил ситуацию на себя. Но ответил он твердо. «Не сможет, точно! Внешность и ауру допельгангер копирует, но внутреннюю энергетику нет!» Он замолчал, видимо, чтобы не прикусить язык при тряске, и когда дорога стала малость ровнее, спросил. «А что?» — Да ты же сам видел тогда что? Максимально убедительно пожал я плечами. — Вот думаю, что они еще могут уметь. — Колдовать не сумеют! — отрезал Колтырин. — Ну вот и ответ на вопрос, если Юрик прав, конечно. — Значит, взрывное устройство, причем такое, которое само уничтожилось без следа. — Или не без следа? — Да. — Волк, вот тебе и развлечение на очередные выходные. Анклав, милиция... Хотя милиция дело, скорее всего, уже закрыла. Других пострадавших-то нет. Что мне нужно сделать? Раздобыть карту памяти Виталика и внимательно, не торопясь, ее просмотреть на моем смартфоне. А для этого надо зарядник. Да это, если разобраться, не так сложно. Его можно раздобыть в том же анклаве. Не на совсем, так, в аренду. Жаль, хороших знакомых в анклаве нет, ну, не считая Ники, с которой мы вместе сюда попали. Если она вообще захочет со мной разговаривать... Я ж не поддержал ее, не стал окукливаться в анклаве, как она. Ассимилировался вместо этого. Ладно, черт с ним. Будем решать проблемы по мере их поступления. Дорога стала лучше. В окрестностях Кикина за ней присматривают деревенские. Вдоль тянутся столбы телефонной линии. За ними тоже следят, подновляют периодически. А вот уже и чистокол видно. Это, конечно, не та стена, что сооружена в вокзальном, особенно со стороны болота. Но тоже внушительно и добротно. Раньше дорога проходила прямо сквозь два ряда домов. Сейчас она идет в объезд, огибая огороженную деревню справа. В свое время разровняли бульдозерами. Ну, правильно, нехоже устраивать из цитадели проходной двор. И любой, кто захочет проехать мимо деревни, будет вынужден катить чуть ли не километр под прицелом автоматов с вышек, поставленных вдоль стены, хоть и редко, но грамотно. Напротив ворот Славик тормознул. На вышке есть люди, негоже шпарить ходом. Машины патруля здесь, конечно, знают, но нарываться не стоит. «Салют, патруль!» Шутовски козырнул один из деревенских с калашом наперевес. «Что забыли в наших краях?» Рядом с ним был еще один с СКСом. Визуально оба знакомы, но имен я не знал никогда. «Привет, Толик!» — прищурился Пашка. «Мы до Виковщины. Слышно, что оттуда?» «Да ничего», — пожал плечами Толик. «Она как бы брошена, так и брошена. Мужики вон неделю, как со стороны Ладоги приехавши, ничего не говорили». «Ясно. Давай». Пашка махнул рукой. «Слав, поехали». Королёв вырулил на объездную. «Ох уж этот местечковый говор», — проворчал Пашка. «Я, когда впервые приехал сюда лет 30 слишком назад, такуха резала это приехавши, пошедши». «Так они ж так привыкши!» — не удержался я. Колтырь наш хрюкнул, а Пашка тот откровенно заржал. Видимо, не слышал этого анекдота. Машина тряслась по дороге вдоль стены, справа расстилались деревенские поля. Отсюда они идут аж до самой реки, километра 2, а то и больше. И, в принципе, место удобное. С вышек отлично просматривается и ничуть не хуже простреливается. Это не наше болото с его гаденькими туманами и периодически появляющимися кракозябрами. А ведь не так далеко, если разобраться. Со стороны деревни несло дымком. Конец сентября, откровенно прохладно. Топит вовсю. В свитере, куртке и шапке, плевки, натянутой по самые брови, конечно, не холодно. Но все равно в такую погоду лучше сидеть дома. Хорошо, хоть ветра нет. УАЗик продребезжал по мосту через ручей. Неширокий, но с подболоченными берегами, заросшими камышом. Само собой, стрелковая вышка напротив. Ручей вроде и препятствие несерьезное. Но если не по мосту, небось, и шишига не проедет. Деревня закончилась, забор ушел влево. Дорога выпрямилась, потом пошла в сторону, выводя на поле. Впереди, примерно в полукилометре, темнел еловый лес. Дорога уже заметно хуже качеством поднималась на пригорок, именуемый тут Двугорьем. Правда, где тут те самые две горы, я понятия не имел. «Ну что, мужики, смотрим в оба. Деревья близко, подлесок густой, летяг никто не отменял». И Пашка, щелкнув предохранителем, смачно передернул затвор своей Ксюхи.